Правило сороковое. Помните о главном. Главное – найти то место, где вы были до того, как споткнулись. Прежде чем вы займетесь главным, вам следует определить, где же это главное. Главное – это дом. Главное – это то, чему вы принадлежите. Главное – это место, где вы чувствуете себя комфортно, уверенно, где вас любят и доверяют вам. Главное – то, где вы чувствуете себя сильным. Здесь вы можете разоблачиться в прямом и в переносном смысле и отдохнуть. Мы все больше и больше заняты, и наша жизнь становится все более бурной и безумной. Мы забываем, куда собирались идти, что собирались сделать и чего хотели достичь. Вернитесь в ту точку, в которой вы начали строить планы. Главное – то место, где вы были до того, как споткнулись. Этот момент поможет отыскать точку опоры, особенно если приходится много перемещаться. Необходимо помнить, кто ваша семья, откуда вы, где ваши корни. Отрываться от своих корней естественно, но важно помнить, кто мы такие и откуда взялись. Иногда это особенно заметно на семейных торжествах тех, кто стал известным и состоятельным. Часто такие люди отказываются от своего прошлого, хотя хотят быть кем-то другим, но эта подделка всегда чувствуется. Для вас главным должно быть место, где вы выросли, к которому привязаны ваши чувства, надежды и страхи, воспоминания о молодости. Главным может быть старый друг, человек, который может напомнить вам, каким вы были раньше. Какими бы ни были обстоятельства, в которых вы выросли, но что-то ведь способствовало тому, что вы стали тем, кем стали. Это не обязательно место, где вы родились и выросли. При желании можно самостоятельно создать для себя свое собственное главное. Подойдет все, что угодно. Важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Нам всем нужны люди, пространство, время, где мы могли бы быть собой, где не нужно ничего объяснять, доказывать, производить хорошее впечатление, где нас принимают в любом виде и в любое время, где мы чувствуем себя собой. Отыскать главное значит удивиться, зачем мы оставляли это надолго.